Глава 28. Демон. Гауптвахта. Его поместили в стерильное белое помещение с яркой подсветкой, медленно выжигающей глаза обычным смертным, но не тем, у кого на лице маска смерти Девастатора. Стол, стул и койка, как атрибуты мирской жизни, необходимые для того, чтобы поселить в нем ложную уверенность, что он находится не в тюрьме. Но лазерная решетка, пронзающая красными лучами пол и потолок, свидетельствовала об обратном. Магеллан был именно там, где от простого смертного ничего не зависит. То ли сила и ум искусственного интеллекта, сокрытого в его теле, на который он возлагал большие надежды. Но Бета все медлила и чего-то ждала. Она говорила, что ей необходимо время для того, чтобы прозондировать почву, разузнать все необходимые сведения и подготовиться к их побегу. Сейчас они пребывали на чужой территории, где фактически не имели пространства для маневра. Повсюду солдаты и системы безопасности и наблюдения, тем более не расслабляющиеся ни на минуту в связи с военным положением, которое несколько дней назад объявил одиозный командующий Хокси. Капрал узнал об этом от охранников, обсуждающих новости между собой. Эти двое закадычных приятелей сидели поодаль от него в другой комнате, играя в карты. Первое время они бдили за ним, но в какой-то момент уверились в том, что никуда их пленник не сбежит, поэтому расслабились. Тем более, никаких обвинений 27-му предъявлено не было, а значит, не имелось особых оснований караулить его как опасного преступника. Этим и пользовался Магеллан, подслушивая их разговоры с помощью высокотехнологичной маски, по воле судьбы, припаявшейся к его лицу. С каждым днем прозябания в тюрьме Капрал чувствовал себя все хуже и хуже. Нет, его не оставили без медикаментов, обеззараживающих кровь, но болеутоляющее в их состав не входило. Ему постепенно начало казаться, что его голову засунули в металлическое кольцо, по которому своим тяжелым молотом неустанно бил незримый кузнец-садист. Иногда Магеллан терял связь с действительностью, окунаясь в омут безумия от тупой безостановочной боли, из которой его выдергивал голос Беты или Хокси, который в первое время часто навещал его. «Видишь, как все просто, КДН-47». Говорил он, стоя возле камеры, называя Девастатора именем погибшего солдата, чью броню когда-то позаимствовал Капрал. «Мне даже не нужно что-то делать, чтобы вытащить из тебя информацию». «Это не имеет никакого смысла». «Глупый, глупый инструмент», — смеялся он. «А ведь я прошу совсем немного. Просто ответь мне на пару вопросов о вашей со Скиртомом операции, и будешь свободен. Обещаю тебе». Скиртом. Раньше это имя выводило его из себя, заставляя в неистовстве сжимать кулаки и разбивать стены. Но теперь человек, повинный в гибели целой планеты, скорее всего, кормит червей. Только даже подобной кары для него слишком мало. «А что и? Я думала, она все вам рассказала». Бета. Самая человечная машина, которую он когда-либо знал. Друг и боевой товарищ. Лицо командующего мгновенно изменилось и приобрело резкие черты. Хокси не смог допросить Бету, так как в данном случае его уровень доступа снова не дотягивал до необходимого платинового. Как бы он ни старался, но этой вершины при его способностях достичь никак не мог. «Не я твой враг, солдат», — вдруг хитро улыбнулся он. «А время? Так или иначе, именно оно заставит тебя все мне рассказать. Но если решишь сэкономить его, то звони. Я всегда на связи». Командующий приложил руку к уху и подмигнул ему, после чего удалился восвоясь, оставив Магеллана в пучине физической боли. Так продолжалось еще несколько суток, после которых он перестал его навещать, оставив капрала наедине со своими демонами. А они-то плясали вокруг него со страшной силой. И даже настойчивый голос Беты уже не помогал десантнику вернуться в реальность. «Еще немного, 2-7. Потерпи еще немного». Геноморф появился из ниоткуда, резко приблизившись к нему окровавленным лицом с застывшей ухмылкой мертвеца. Всплеснув костяными лезвиями, чтобы нанести сокрушительный удар, чудовище вдруг вернулось в никуда, оставив капрала дрожать от прилива адреналина. Так происходило несколько раз, пока твари не сменили призраки прошлого. «Вечно тебе нужна нянька, большой ты ребенок!» «Демон?» — спросил он, оглядевшись по сторонам. Голос погибшего товарища заставил десантника встать и приблизиться к лазерной решетке практически вплотную. За время его галлюцинации здесь совсем ничего не изменилось. Все те же стерильные стены и двое закадычных приятелей-солдат. Только на этот раз они забросили карты и занимались совсем уж детским баловством. Один из них сидел в кресле со шлемом дополненной реальности на голове. Магеллан отметил про себя, что это была простейшая гражданская модель, а не военный прибор для погружения в локальную сеть базы. Со стены напротив него свешивался монитор, на который смотрел второй солдат. «И почему ко мне больше не приходит девочка и ее мама?» — прошептал Магеллан, направившись обратно к кровати. Вернувшись на минуту к реальности, он попытался оставаться в этом моменте как можно дольше, хотя молоты кузнеца уже начали крушить его голову. Капрал решил позвать Бету, как вдруг снова услышал слова мертвеца. «Есть только два состояния. Либо ты страдаешь, либо ты мертв». «И с этим не поспоришь. Правда, Бета?» «В текущих хреновых условиях... Да, истину глаголит, вздохнула цифровая девушка, заставив его встрепенуться. «Ты что, тоже слышишь демона?» Эта мысль поразила его до глубины души. Неужели это значит, что его старый боевой товарищ и командир находится где-то поблизости? «Ну, да, твоя маска и мне позволяет слышать то, что творится у этих двоих олухов». «Погоди, каких олухов? Охранников?» «Ага. Весь день рубятся в стрелялке. Совсем расслабились идиоты. Хокси на них нет». «Стоп. Он куда-то уехал?» «Я же говорила тебе. Пару дней назад командующий свалил в город и до сих пор не вернулся. Я ждала, пока ты придешь в себя, чтобы мы обсудили план побега». Магеллан все пытался собрать мысли в кучку, пока вдруг снова не услышал до боли знакомый голос. «Жаль, что после взрыва ракеты разрывается ей сердце». Он снова бросился к решетке. Визор увеличил зум, и капрал смог разобрать то, что было на экране. Двое спецназовцев стояли в полуразрушенном конференц-зале напротив горы трупов. На голове одного из них была черная бандана, такая же, что когда-то носил демон. И, судя по картинке, это была именно та операция, в ходе которой они и погибли. «Этот мужик забрал почти все мои фраги!» — подал голос солдат в шлеме. «Какой вообще в этом смысл? Кто здесь должен играть, я или непись?» «Командная работа», — сказал второй. «Вот как это называется. Ты просто лажанул на старте, а он тебя обошел только и всего. Поздравляю, Кортни, ты снова подтвердил, что быть охранником — это твой потолок». Послышался злорадный смех. «Пошел ты! Ерунда все это! Но ты посмотри, как разрабы предвосхитили сегодняшние события. Колонии снова бунтуют, а мы на переднем краю. А ведь этой игре 3 года, не меньше». «Что правда, то правда. Говорят, история имеет привычку повторяться». Магеллан упал на колени и посмотрел на свои руки. «Не может быть. Этого не может быть». «До поры до времени я решила не говорить тебе об этом, хотя уже давно систематизировала всю информацию по твоему личному досье из картотеки Победоносного. Сам понимаешь, времени на разговоры по душам у нас особо не было. Ну а теперь расскажешь мне то, что я уже давно должен знать. Бета вздохнула. Во-первых, нет никакого демона. Твой боевой товарищ — это лишь игровой персонаж в виртуальной симуляции. Продолжай. Произнес Капрал, ощущая, как его голова разрывается на части. Его друг оказался вымышленным. Что еще за больной бред? Как мне стало известно, это стандартная схема, использующаяся для адаптации человеческого мозга к синтетическому телу. Для лучшей синхронизации старые воспоминания, особенно момент смерти, подавляются и замещаются новыми искусственными воспоминаниями, под которые идеально подходит данная симуляция. А что с интернатом? С военной школой это тоже все ложь? Твою личность собрали заново по шаблону. Сирота, добился всего сам, выбрал служение родине, участвовал в боевых операциях против колонистов, защищая интересы Земли в других мирах. Идеальный солдат, слепо подчиняющийся приказам. «В твоих выкладках есть одна большая ошибка», — усмехнулся Магеллан. «Я дезертировал, а потом и вовсе обратил оружие против своих». Ты поступил по совести, а я тебе помогла. То, что они сделали с тобой, с нами, это бесчеловечно. Капрал снова подошел к решетке и посмотрел на новый раунд игры, в которую играли солдаты. Значит, это правда. По каким-то неведомым мне причинам твоя старая память начала возвращаться, вклиниваясь в новую. Это нашло проявление сначала во снах, а потом и в галлюцинациях. Я постоянно следила за тобой и подмечала каждое изменение в работе твоего мозга и видела те самые отклонения от нормы. И все то, что я наблюдал, это тоже было на самом деле? Когда-то давно, 2.7. Скажи, раз ты видишь мою голову насквозь, «у меня есть опухоль». «Заблокированное злокачественное образование в центре правого полушария головного мозга. Да, есть, но в данный момент оно не угрожает твоему здоровью. Но как ты узнал?» «Значит, я на самом деле тот фермер Саргуса. Меня звали Рост, и у меня была жена и дочь, которых убили, как и меня». «Те черные механизмы, о которых ты говорил?» «Они самые. С намалеванным белой краской гербом военной разведки на корпусе». Внезапно пол под его ногами задрожал. Солдаты вскрикнули, бросив игры, и схватились за ружье. Белое освещение сменилось тревожно мерцающим красным. Заработала сирена и голосовое оповещение. «Внимание! Пожар в секции Б4!» «Оперативным службам немедленно локализовать огонь!» «Бета, что, черт возьми, происходит?» «То, о чем я уже говорила, 2.7. Мы попали в, мать ее, самую настоящую горячую точку!»